схем. Что у нас может происходить в этом процессе? На сегодняшний день чаще всего встречается деформация этого цветка таким образом. Например, потенциал разума у человека исключительно сказывается высок. Имеется в виду, это люди, которые обладают высочайшим интеллектом. Но у этих же людей очень скромненький потенциал чувств, потому что для них это не нужно. Очень сложная проблема, очень сложное отношение со своим телом. Практически недоразвитое. Есть другие варианты, как вариант. Может быть и наоборот. Очень общественный человек. Но очень недоразвит в этом смысле. И так далее. То есть, если покрутить, то мы всегда можем обнаружить асимметрию, деформацию этого цветка. Кто-то может сказать, что да, это же красиво, асимметрия, она всегда радует глаз. Поздно об этом говорить. Об этом люди говорили в 70-е годы, чуть-чуть в 80-е. Сегодня мы говорим только об одном. О том, что еще подчеркивал сам Платон. Великий Платон говорил, что гармоничный человек – это круглый человек. А круглый человек, вот я вам нарисовал, у него развито все. То есть вы помните время, когда очень ценили оригинальных, например, мальчиков, девочек, ну там с правым плечом вперед ходят, ходите, симпатичный человек. Дискажённый весь по телу, очень интересный человек. В этот раз подобный подход к выбору себе оригинальных мальчиков и девочек закончился. Уже французские девушки точно определяют, что это должен быть симметричный мальчик. Тогда мне с ним будет интересно. Симметричный, значит, меньше проблем. Если у него есть какие-то проблемы, то они выражаются в теле, поэтому возникает асимметрия. А если асимметрия, значит, вся жизнь будет асимметричной. Может быть, это весело, интересно. Но будет очень трудно. Поэтому они очень просто, да, дифференцируют критерии выбора мальчика. Я уже сказал, асимметрично, асимметрия даже находит на пятом пункте в круглую попку мальчика. Это для меня был шок. Девушки, оказывается, выбирают мальчиков по попке. Надо же. Я думал, почему-нибудь другому. По ширине плеч, размерам ботинок, ничего подобного. Французские девушки, они имеют вкус, насчет мальчиков, поэтому и определяют их по конкретным критериям. Ладно, это немножко иная тема, но тем не менее, да, тема круглого человека. Быть круглым, быть счастливым. Если есть деформация, например, связанная с акцентуацией характера, следует у вас есть то, что касается ахиллесовой пяты. Если есть ахиллесовая пята, значит, кто-то будет ее использовать и колоть вас в это время, в это место. Или жизнь, или люди, и будет возникать декомпенсация, которая разовьется в невроз или просто психопатия. Вот почему я призываю вас быть круглыми. Начиная с живота. В китайской традиции обычно говорят, учитель – это не тот, кто учит. А учитель это тот, у кого учится. Поэтому круглым быть правильно. Имейте живот круглый, все будет хорошо. Вопросы есть по поводу концепции? Вопросы по поводу концепции нет. Хорошо. Двигаемся тогда дальше. Я надеюсь, что вы в практике закрыли эту модель, работая в тренинговом режиме и так далее на практике. Психология здоровья так или иначе касается фундаментальных тем. Например, фундаментальной темой является норма и патология. Я думаю, что вы так традиционно как бы к этой теме подходили, и я вам выдам несколько не совсем традиционный подход по оценке психической нормы и патологии. Психической нормы и патологии. В книжечке своей я это прописал. Не всегда все это принимают. Однако, действительно, существует как минимум три группы концепций, которые развивают эту идею. Три группы концепций нормы и патологии. Психиатрическая концепция.